Озадаченный этой толстой вещью, Сергей спросил, не подумают ли подписчики, что имеется в виду член. В рассказах Довлатова не было ничего важного. Кроме самой жизни, разумеется, которая простодушно открывалась читателю во всей наготе, не прикрытая ни умыслом, ни целью, она шокировала тем, что не оправдывалась. Персонажи Довлатова жили не хорошо, не плохо, а как могли. И вину за это автор не спихивал даже на режим. Советская власть, привыкшая отвечать не только за свои, но и за наши грехи, у Довлатова незаметно стушевывалась. Власть у него занимала ту зону бедствий, от которой нельзя избавиться, ибо она была непременным условием существования. Не то чтобы Довлатов примирялся с советскими безобразиями, просто он не верил в возможность улучшить человеческую ситуацию. Изображая социализм как национальную форму абсурда, Сергей не отдавал ей предпочтения перед остальными его разновидностями. Довлатов показал, что абсурдно не советская, а любая жизнь. Вместе с прилагательным исчезало и ощущение исключительности нашей судьбы. В книгах Довлатова разоблачаются не люди и не власти, а могучий антисоветский комплекс, который я бы назвал мифом Штирлица. Что главное в знаменитом сериале? Льстящее самолюбию, оправдание двойной жизни. Штирлиц вынужден прятать от всех лучшую часть души. Только исключительные обстоятельства жизни в кругу врагов мешают ему проявить деликатность, чуткость, тонкость и необычайные таланты, вроде умения писать левой рукой по-французски. Впрочем, все эти качества Штирлиц все-таки иногда демонстрирует, но за границей. На родине, видимо, не стоило и пытаться. Лишившись унизительного статуса жертв истории, герои Довлатова теряют и вражеское окружение, на которое можно все списать. Их политические проблемы заменяются экзистенциальными, личными, даже интимными. Режим — форма нашего существования, а не чужого правления. Он внутри, а не снаружи. Ему негде быть, кроме как в нас, а значит, с ним ничего не поделаешь. В мире Довлатова нет бездушных принципов, но полно беспринципных душ. Его герои лишены общего идейного знаменателя. Личные мотивы у них всегда превалируют над общественным интересом. Его мать-армянка ненавидит Сталина из-за того, что он грузин, а дядя идет на войну, потому что и в мирное время любил подраться. Часть четвертая. Довлатов концептуализировал советскую власть. Собственно, он сказал то, о чем все знали. Идеи, на которой стояла страна, больше не существуют. К этому он добавил кое-что еще. Никакой другой идеи тоже нет, потому что идеи нет вовсе. Осознание этого обстоятельства и отличает последнее советское поколение от предпоследнего. Одни противопоставляли верные идеи ложным, другие вообще не верили в существование идей. Падение всякой империи упраздняет универсальный принцип, который ее объединял, оправдывал и позволял с ней бороться. Освобожденная от плана реальность становится слишком многообразной, чтобы ее можно было объяснить, только описать. Сырая жизнь требует непредвзятого взгляда. Идеологию столковывают, на жизнь смотрят желательно в упор. Писатели предыдущего поколения говорили о том, как идеи меняют мир. Довлатов писал о том, как идеи не меняют мир. И идей нет, и меняться нечему.